азул хам хабизе шугунге нахасанри жун хечин худул сая кал берал сафаралде я карай дие хурал ритуге хварит гудун игишан дин халсе хон хвадуге сафаралде я карай дие хурал ритуге хварит гудун игишан дин халсе хон хвадуге токартун марахабазук худуду божуларин тонен махин гаразук токартуню сунарин токартур марахабазук худуду божуларин тонен махин гаразук токартуню сунарин садире келкути дурахизе теларо маънаро ту шалалеу шале ду кочинае дургутлалал даука икаради хки урхун ята ята райгудул бу инамац адукун дургутлалал даука икаради хки урхун ята ята райгудул бу инамац адукун токатур марахабазук худуду божуларин тонен махин гаразук токатуню сунарин токатур марахабазук худуду божуларин тонен махин гаразук токатуню сунарин адруя асулхуби жигилиго хеничо хила ургун рахарал раллаху хадурзела мукагасул бусада ако аско халаро химатечезум хис мунулясре хиларо мукагасул бусада ако аско халаро химатечезум хис мунулясре хиларо токатур марахабазук худуду божуларин тонен махин гаразук токатуню сунарин токатур марахабазук худуду божуларин тонен махин гаразук токатуню сунарин хабазук худуду божуларин тонен махин гаразук токатуню сунарин токатур марахабазук худуду божуларин тонен махин гаразук токатуню сунарин